Глава 29. Холодный отопительный котел, горячие сердца. Я проснулся от холода глубокой декабрьской ночью. Накануне вечером из-за сильного снегопада отключалось электричество, поэтому я решил, что оно снова пропало. Но комната осветилась, когда я щелкнул выключателем. Так в чем же дело? Я спустился вниз, чтобы проверить котел для отопления. Он был выключен. Попытки включить его ни к чему не привели. Первым делом я подумал о ежах. Они не могут находиться в холоде, особенно инвалиды. Я обошел клетки, чтобы убедиться, что все зверьки сидят на своих теплых подушках, а потом вернулся в постель, но уснуть мне не удалось. Я с нетерпением ждал 8 часов, чтобы позвонить в техническую службу. Встревоженный, я объяснил свою ситуацию электрику, на что тот невозмутимо ответил, что они могут приехать только в середине следующей недели. «Почему?» — только и смог проговорить я. «У нас тут лечебница. Она не может столько дней пробыть в холоде». В ответ человек на том конце заявил, что, конечно, сочувствует мне, но у многих сотрудников их фирмы положительный тест на COVID-19 — а у него и без этого нехватка персонала и длинный список отопительных котлов, которые нужно отремонтировать. Я разозлился, решив, что он просто хочет от меня избавиться, и попытался настоять. «У нас совершенно другая ситуация. Здесь находятся раненые животные». «Я вас прекрасно понимаю», — перебил он, — «но ничем не могу помочь». Еще некоторое время я пытался воззвать к его совести, потом пригрозил плохим отзывом в социальных сетях, но это не возымело ровным счетом никакого эффекта. Разговор кончился сухим. «Послушайте, я правда не знаю, что вам еще сказать», после чего он окончательно замолчал. «И это техническое обслуживание. Вызову обычного сантехника, который мне поможет», — решил я. Не теряя ни минуты, я начал поиски. Единственный, ответивший на мой призыв сантехник, заверил, что придет до обеда и сделает все, что в его силах. Температура тем временем падала, а мое беспокойство возрастало. Я спросил в чате волонтеров центра, нет ли у кого-нибудь электрообогревателей. Затем со мной связался Дарио, мой друг-инженер. Он понял всю серьезность моего положения и предложил свою помощь. «Я могу заглянуть после работы и посмотреть, в чем там дело», — написал он мне. Я был бесконечно благодарен, зная, что он живет не близко от Новелла. Но до его прихода нам нужно было как-то продержаться весь день, а в комнатах становилось все холоднее и холоднее. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Я пошел и включил все плиты в центре. Признаю, не самое разумное решение, но тогда я просто не знал, что еще предпринять. К счастью, сантехник прибыл днем, раньше, чем я ожидал. Он быстро осмотрел отопительный котел и сказал: «Сломалась одна деталь. У меня есть подходящая с собой, остается только заменить, тогда все снова заработает». «Слава богу!» — вздохнул я, и как только он приступил к работе, перезвонил своему другу-инженеру и сообщил, что ему больше нет нужды ехать в центр. Потом я снова поблагодарил его и вернулся к сантехнику. Он как раз закончил. «Готово!» — гордо объявил он. «Посмотрим, заработает ли он теперь». Он нажал на выключатель, но котел не включился. Сантехник этого явно не ожидал. «Странно», — пробормотал он. Он попробовал снова. Ничего. Раз за разом он пытался включить котел, но тот так и не заработал. Сантехник был раздосадован и огорчен. «Доктор Вакетта», — сказал он, — «думаю, вам следует вызвать техников из обслуживания». «Я уже им звонил, но они не смогут прийти до середины следующей недели», — расстроенно ответил я. «Ну, тогда я не знаю, что еще можно сделать», — заключил он и ушел, проклиная котлы и технологии нового поколения. Дело было в пятницу, а перспектива провести в холоде все выходные становилась все более реальной. Ужинал я в куртке. После ужина я еще раз осмотрел всех ежей, а потом стал лихорадочно разогревать для них подушки. В дверь центра внезапно позвонили. После разыгравшейся бури возникла Мариэла, одна из наших волонтеров. Она была в снегу с ног до головы и держала в руках два тепловентилятора. «Ты принесла нам обогреватели!» — радостно воскликнул я. «Мы спасены!» Она зашла, и мы сразу же установили оба аппарата в стратегически продуманных местах. После мы немного поговорили, и Мариэлла снова исчезла в морозной ночи. Вскоре моя радость испарилась, потому что свет внезапно погас. «Ну я и дурак!» — громко обругал я сам себя по пути к счетчику. На дисплее было написано «Превышение мощности». «Конечно, — понял я, — это из-за тепловентиляторов. С двумя холодильниками и парой включенных обогревателей лимит в 3 киловатта был превышен». Я поднялся наверх, выключил один тепловентилятор, перезапустил счетчик, после чего полностью одетый залез в кровать. «Странно, но уже как будто не так холодно, — подумал я через час. Может ли один обогреватель генерировать столько тепла?» Я встал, чтобы проверить, и когда коснулся батареи, обнаружил, что она горячая. Тогда я побежал обратно к обогревательному котлу. Он работал! Разве не чудо? Скорее всего, он остановился из-за падения напряжения, но снова включился, когда ток пропал из-за перегрузки. Казалось, проблема решена. Выходные обошлись без происшествий. Из окон было видно, как снег обильно опускается на долину. Время от времени мне приходилось выходить, чтобы счищать его с лестницы, ведущей в сад. Однако утром в понедельник я проснулся, ощущая себя как на Северном полюсе. Котел снова не работал. Я позвонил в техническую службу. «Послушайте», — уверенно сказал я, — «все зашло слишком далеко, так больше не может продолжаться». Техник повторил то же самое, что сказал мне в прошлую пятницу. «Я уже объяснял вам, что у нас нет персонала из-за COVID-19». «Вы не понимаете!» — воскликнул я. «У нас здесь больше 100 ежей! Есть у вас сердце или нет?» Очевидно, сердца у него не было, потому что ближайший день, который он мог мне предложить, — это среда. Я в сотый раз побежал проверить своих маленьких подопечных и обнаружил, что Блонди потеряла сознание от холода. Разволновавшись, я сделал ей теплую капельницу и поплотнее укутал от холода. Ей становилось лучше, но я нервничал все сильнее, поэтому решил обратиться за помощью в соцсети. «Ланина замерзает», — отчаянно объявил я в прямом эфире нашим подписчикам. Реакция была незамедлительной. Многие люди вызвались помочь, некоторые даже были готовы ехать издалека, например, лигурийский сантехник, которого я помню по сей день. Волна откликов дала мне понять, что я не одинок. Если бы не замерзающие ежи, она бы даже обогрела меня. Однако я боялся, что единственные, кто может что-то сделать, — это работники техподдержки. Обращение в соцсети дошло и до моего друга Давида, который покопался в интернете и нашел номер другого центра, ремонтирующего такие же котлы, как у нас. Я сразу же им позвонил. На этот раз ответила девушка. «Что написано на дисплее котла?» — спросила она. Я побежал вниз, чтобы посмотреть. «Датчик CO2», — ответил я. Девушка поставила звонок на удержание, и мне в ухо заиграла веселая рождественская мелодия. Сдерживая ругань, я несколько минут провисел на линии, пока девушка не вернулась и не сказала: «К сожалению, нужной вам детали нет. Мы можем отправить к вам работника не раньше четверга». «Будет слишком поздно», — выпалил я. «Мы не выживем без отопления. Вы не понимаете, у нас тут куча животных. Для них это опасно». Девушка была непреклонна. Ее неприкрытое равнодушие разозлило меня еще сильнее. «Сердце у вас есть? Вы не можете так просто нас бросить!» — воскликнул я. В общем, уговорить ее тоже не удалось. В конце концов, я резко с ней попрощался и, отложив телефон, пробормотал: «Бесчувственное каменное сердце!» До полудня я грел подушки для ежей, все кухонные плиты были включены. Около полудня я проголодался и открыл холодильник, чтобы взять еды. Открывшееся зрелище было весьма печальным. Два яйца, не густо. Я опустил их в кастрюлю с водой и поставил на огонь. Потом я вышел на улицу, чтобы разгрести снег. Через какое-то время я вздрогнул. Яйца. Я забежал в дом и кинулся на кухню. Вода испарилась, а яйца, опустившиеся на потемневшее дно, испускали невыносимый запах. Не знаю, что на меня нашло. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что не следует лить холодную воду в раскаленную кастрюлю. Но именно так я и поступил. Из кастрюли вырвалось грозное облако пара, которое обожгло мне руки, но главное — оба яйца взлетели. Они ракетами взмыли прямо к потолку, и будто всего предшествовавшего было недостаточно, взорвались, разбрызгивая желток по всей кухне. В комнате будто произошло извержение вулкана. Так я распрощался со своим обедом. Смирившись, я принялся за уборку комнаты под аккомпанемент урчащего желудка. Я еще собирал осколки разорвавшихся снарядов, когда зазвонил телефон. «Доброе утро, доктор Вакетта», — приветливо произнесла девушка, с которой я разговаривал день назад. «У меня для вас хорошие новости. Мы нашли нужную деталь и чуть позже сегодня отправим к вам двух техников. Нам удалось выкроить время между двумя их вызовами. Поверьте, нам бы вовсе не хотелось бросить ежей замерзать». После этого она ласково добавила: «Знаете, я ведь тоже люблю животных. И сердце у меня вовсе не каменное и не бесчувственное». Услышав от нее собственную фразу, сказанную с иронией, но дружелюбно, я устыдился своей импульсивности. Вскоре прибыли техники и в кратчайшие сроки отремонтировали котел. Потом они стали расспрашивать меня о работе, и я провел для них экскурсию по центру. В благодарность за отзывчивость я подарил им обоим по экземпляру моей первой книги «25 граммов счастья. История маленького ежика, который изменил жизнь человека». Той ночью я ложился спать со спокойной душой. Я вспоминал Мариэллу с обогревателями, моего друга-инженера, готового проехать много километров, чтобы помочь, сантехника из Лигурии, который вызвался приехать издалека, и другие многочисленные предложения помощи, которые я получил. Также я думал о девушке, с которой говорил по телефону. В конце концов, мое ледяное несчастье растаяло от такого количества человеческого тепла. Последней мыслью перед тем, как заснуть, стал небольшой упрек самому себе. «Массимо, сварливый ты старик. В следующий раз будь осторожнее и не выноси суждения о человеке так поспешно».